«Ну, понимаете, главнокомандующий», — улыбнулся я, — «если хотели меня взять на боевую операцию, следовало бы спросить Элиру. У нас, между прочим, скоро свадьба, вам зарезервировать место в качестве приглашенных? Хватит подколов, Тенебрис, ты участвуешь, это хорошо. А насчет свадьбы, я надеюсь, она не будет такой же, как свадьба Айры Клорм. Насколько я правильно помню, она окончилась трагедией. Воздух вокруг меня похолодел, а от меня разошлась волна маны, что сломала даже полог тишины Айроса. Тот от удивления округлил глаза. Я вырежу всех, кто будет причастен к срыву моей свадьбы, будь они даже богами. Не сомневаюсь в этом, Гертум проигнорировал волну магии от меня и, обернувшись, махнул рукой. Бывай, Тенебрис, мне нужно еще с другими встретиться, жди письмо примерно 3-го-4-го. Увидимся на балу и да, отличный костюм. Я проводил взглядом главкома, все-таки жутко неоднозначный человек. Имел я с ним беседу и не раз, он всегда был вспыльчивым и циничным. Иногда, казалось, будто он блюдет исконно свои интересы и плевал он на страну. Особенно это проявилось после смерти Сирилла V, который был ему, как сын. «Я тебя не узнаю», — подошел ко мне Айрос, — «обычно ты сдержанный. Я понимаю, что после таких слов вспылил бы и мертвый, но все же, это еще что, учитель, мы пока еще не встретились с сейлордами», — улыбнулся я, — «вот где и с кем спектакль будет». «А ужас, ох уж эти предубеждения», — всплеснул руками учитель. «Переигрывайте, учитель», — хмыкнул я. «Разве, я ведь тоже бастард, правда заделал меня человек поскромнее, но все же, а, забей, у тебя вон невеста стоит и скучает», — кивнул он в сторону Элиры. «Развлеки лучше ее, что тебе беседовать со стариком. Кстати, поздравляю, еще годик и ты тоже войдешь в ранг 8, мой юный ученик». «Спасибо, учитель, а насчет ранга, как насчет того, чтобы отметить это дело, когда это произойдет?» Спросил я. «Я ведь достигну вашего уровня, не переоценивай себя, чтобы достигнуть моего уровня тебе еще и прожить надо столько, сколько я, а в идеале, больше, а мне больше 300 лет, перестал считать после 300-й, но отметить я за, иди уже», сказал он, толкнув меня в сторону. Я, отойдя от учителя, взял курс на выход из коридора, где Элира вела, судя по всему, великосветскую беседу с Элизабет. Внучка кардинала Релье выглядела бесподобно в желтом платье. Золотые волосы были аккуратно вплетены в одну роскошную косу. «Элизабет», — улыбнулся я внучке кардинала, — «приятно лицезреть тебя сегодня, ты выглядишь бесподобно», — я поднес свои губы к тыльной стороне ее ладони. «КХМ», — раздалось со стороны Элиры, нарядившейся в роскошное алое платье и распустив волосы, помня о том, что именно распущенные волосы я больше всего люблю. «Разумеется, моя леди лучшая», — быстро исправился, — «не в обиду вам сказано, Элизабет». «Ничего страшного», — улыбнулась Элизабет, — «я все прекрасно понимаю. Вот и говори после этого, что женщины тупые. Как я уже понял, на примере Оливии Клорм, нельзя недооценивать женщин, иначе это для меня плохо кончится. Кстати, дорогой, вспомнила что-то Лира, ты, кажется, обещал рассказать про интересные спортивные игры. После бала, сказал я уже предложил горожанам Найтуса поучаствовать в них. Было сформировано уже 10 команд по футболу. Даже трактирные споры матчами начали решать. «Футбол?» – спросила Элизабет. «Это что-то, где сражаются?» «Ну, вспомнил я какой-то матч между «Зенитом» и «Спартаком». В каком-то смысле это так, правила я вам объясню. Чуть позже. В моей руке оказался листок, который я поспешил развернуть. «Акселю Тенебрису надлежит явиться в мой кабинет в 6 часов вечера. Император Элькус требует выбросом маны». Под удивленный взгляд Элиры, я сжег листок бумаги и развернулся в сторону часов, что находились в холле. 6:30. Кабинет императора находится на 3-м этаже. «Дамы, с прискорбием сообщаю, что вынужден лишить вас моего общества. Император срочно пожелал видеть меня», — сообщил я Элизабет и Элире. «Иди», — кратко кивнула и улыбнулась Элира, не заставляя коронованную особу ждать. Я пошел в сторону огромной лестницы, минуя начавших собираться людей. В толпе можно было заметить множество известных личностей, в основном, проявивших себя дворян. «Фрея», — удивленно пробормотал один из баронов. «А», — я обернулся и удостоился чести лицезреть очередную, красивую женщину. Фрея Навалир происходила из графского рода, подчиненного герцогу Рейлоту. Этот род был известен своими способностями к магии природы, в частности они преуспели в использовании стихии дерева, Согласно слухам, они произошли от изгнанного со светлого леса, эльфов. Фрея, поприветствовал я могиню седьмого ранга, которая недавно стала генералом Южной армии, давно не виделись. А это ты, Тенебрис? Она обернулась, ее роскошные, зеленые волосы всколыхнулись. Люди вокруг нее, казалось, ловили каждое ее маленькое движение. Насколько мне память не изменяет, пару лет. Все в трудах? Спросила она с издевкой. Ага, кивнул я, во все больших, чем ты, слыхала главнокомандующий хочет разобраться с кое-чем. Кстати, а кто этот юноша? Спросил я, указав на стоящего рядом с ней брюнета. Он был в простой одежде, обладатель зеленых глаз изучал меня со странной холодностью. А, познакомься, это Дональд, она представила пацаненка. Да, ему на вид не больше 20, мой адъютант. Что, нашла себе новую игрушку? Ехидно спросил я. Не путай меня со своей Эллирой, Дональд сам меня нашел. Верно дорогой? Спросила она у него. Зачем тогда у него спрашиваешь? Ладно, ты уж извини, но мне пора. Я обернулся, чтобы уйти. В вылазке ты участвуешь? Догнал меня вопрос. Мы обсуждали подобное на людях, хотя кому надо, уже знали. Да, учения центрального штаба пройдут согласно плану, сказал я, следя за реакцией Дональда. Учения? Переспросила Фрея. Что? Спроси у Гертума сама, сказал я. Мои чувства опасности и неправильности били в набат, этот Дональд. Что-то с ним не так, я дошел таки до кабинета император, больше ни с кем не общаясь. Не то чтобы мне было трудно перекинуться словами с другими людьми, просто мне было необходимо подготовиться к встрече с Элькусом и уложить по полочкам полученную информацию, а укладывать было что? Странная организация революционеров, и это сразу после войны, когда основные игроки уже успокоились и начали развитие своих текущих приобретений. Все это очень странно. И не только это. Зверолюди, прежде ненавидящие нашу страну, мигрируют в нее, и при этом командование не чешется. Уж кто-кто, а Фрея точно должна была прославиться тем, что вырежет парочку селений зверолюдей, но нет, ничего такого я не слышал, а ведь она маньяк битв. Неясно еще и что делают эльфы, темные и светлые установили очередной вечный, в том смысле, что продержится не больше 10 лет, мир. А что делает республика, что делают уратканцы, что делают города-государства? При этом, церковь имела время, чтобы хоть как-то восстановить свои силы. Кажется, что война 5 сторон была не более чем простой прелюдией к чему-то большему, и это большее вот-вот сметет нас валом. Глава 11. Герцог империи, 1. Новогодний бал, 7. Прерванное торжество, 1. Подойдя к кабинету императора Элькуса Трибайта, я остановился и вздохнул. Что хочет от меня император, можно и так понять, моя судьба, как аристократа и дворянина. Иллюзий я не питал, пусть часть двора и утверждает, что указ на мое имя о присуждении мне герцогского титула уже лежит подписанным в столе императора, но я-то знаю, как переменчив этот мир. До недавних пор я был в фаворе у императора, надеюсь там же и остаться, но враги не дремлют. Джошуа Майсон-старший, несмотря на статус самого богатого человека в империи, обратил внимание на герцогство. И не только он, Ларсон Лерман, до недавних пор, герцог северных земель, тоже смотрит на мое герцогство и облизывается. И это только внутренние претенденты, из моей родины, так сказать. А есть еще Кайнитки и Рунуас, магистр герцогства и сильнейший в мире маг. Другие магистры тоже смотрят на меня плотоядным взглядом. Господин генерал Северной армии и наместник Найтуса Аксель Тенебрис, осведомился у меня секретарь императора, пожилой мужчина с седыми волосами. Так и есть, кивнул я старику. Старик посмотрел на меня внимательным, изучающим взглядом. Хорошо, кивнул он наконец, спустя минуту молчания. Его величество император ждет вас, Аксель Тенебрис, удачной аудиенции. Благодарю, слуга открыл мне дверь. В кабинете императора царила полутьма. Работал лишь один магический светильник, что стоял на богатом столе из черного дерева. Кабинет столь занятой личности, как император, был чист, убран. Но больше всего поражал шкаф-стенка с выгравированными рунами расширения пространства. Он содержал огромное количество дверей. На каждой двери были надписи, по примеру, бюджет на следующий год, указы, обязательства, принять к рассмотрению и так далее. Император не изменился за все это время, такой же пухлиш. Одет он был в богатые одежды и сейчас упорно что-то писал на листе бумаги. У окна стоял очень старый человек, в котором можно было узнать первого министра и по совместительству, дедушку жены Алькуса, Джошуа Майсон-старший. Джошуа Майсон разглядывал людей, которые собирались во дворе дворца. «Ваше Величество, я изобразил церемониальный поклон, Аксель Тенебрис, генерал Северной армии и наместник Найтусского герцогства по вашей просьбе прибыл». «А, Аксель!» На пухлом лице императора появилась улыбка. «Ваше превосходительство, герцог Майсон», — обозначил я поклонный ему. «Садись, присаживайся, нас ждет, смею надеяться, конструктивный разговор», — улыбнулся император, указывая на стул перед собой. «Начнем с твоего, пока что, города и герцогства», — продолжил речь император, когда я сел на стул. «Читал я отчеты, странные решения и экономические реформы должны были привести казну города к банкротству еще пару месяцев назад, но этого не случилось. Вместо этого зарегистрировано открытие мелких предприятий, мануфактур, питьевых заведений. Все это вывело сальдо города к положительным отметкам». «Кстати, а что за персональные субсидии в статье дохода?» — спросил резко император. «Вы собирали налоги сверх меры?» «Нет, ваше величество, это мои личные деньги», — сказал я. «Я скопил их на миссиях гильдии авантюристов, плюс, у нас тут недавно война шла, сами понимаете». «Мародерство?» — спросил император, строго посмотрев на меня. «Не совсем, побежденные мной противники, согласно уставу армии, все снаряжение проигравшего офицера принадлежит победителю. Этим я пользовался, все эти субсидии получены с продажи снаряжения», — ответил я. «Понятно. Таким образом вы восстановили город. С нового года ваши полномочия, как наместника Найтуса, заканчиваются, и у меня стоит вопрос: сделать вас, самого успешного генерала армии, герцогом, или назначить нового дворянина из списка людей, которые также заслужили этот титул? Что думаете вы, Аксель?» «Это решение целиком в вашей зоне ответственности», — усмехнулся я. «Вы император, не я. Но все же добавлю, что я не давал повода усомниться в своей лояльности или способностях», — твердо заявил я. «Верно, не давали, тем не менее, если назначить вас только с позиции сильнейшего, это собьет мой политический курс, согласно которому только достойнейшие, а не сильнейшие. Но вы доказали свои способности. Хм, сказать вам правду, сейчас только 3 человека претендуют на герцогский титул: граф Джошуа Майсон-младший, граф Алерсий Лорд, в обмен на свой город Лирит, и вы». «Ваше Величество», — позвал я императора, — «в чем состоит суть вопроса?» «Суть вопроса состоит в том, что все перечисленные имеют отличные рекомендации, как поступить, я без понятия. За вас говорит ваша репутация и данные отчетов. За Джошуа», — он бросил взгляд на молчащего первого министра, — «и так понятно, надеюсь. Ну и за Лера просит Ларсен Лерман. Вы понимаете, что я в довольно щекотливом положении, ведь отказав кому-либо мы можем их обидеть, а обидеть герцога, который проталкивает свое протеже, мне бы не хотелось, ни в период этих революционеров. Как мне поступить?» «Один герцог советует поставить Джошуа, второй Алира, точнее его дочь, Лизу, а народ и многие другие хотят видеть вас. Ситуация у императора аховая, как ни крути. С одной стороны обидеть Лерманов, с другой — Майсонов. Меня он тоже турнуть, точнее опрокинуть, так просто не сможет. На моей стороне поддержка народа». Император провозгласил курс, что достойнейшие достойны, и это касается народа. «В глазах многих, я выходец из народа, да бастард, но все же, и тут мы подходим к тому, что удовлетворить всех мы не можем, поэтому я выслушиваю варианты всех перспективных кандидатов», — сказал император. «Алерсий Лорд, к примеру, пользуется полной поддержкой Ларсена Лермана, о чем мне чуть ли не с порога заявил. Ну а я...» — прозвучал скрипучий голос первого министра, — напомнил императору, что являюсь его спонсором, ведь не только ваши проекты, — он выделил это слово, — требуют финансовых вливаний. «А что предложите вы?» — спросил император. «Шпионы сообщают, что народу нужен человек из народа, который подымется на самую высоту, вы им являетесь в их глазах, не удовлетворить народ сразу после войны, да еще и с этими революционерами. Что думаете, Аксель Тенебрис?» — спросил император, сложив руки замком и оперев на них свою голову. «Какой выход видите вы? Вы ведь позиционировали себя как великого стратега в армии». «Так-то было в армии», — вздохнул я. «Я никогда не занимался политикой и никогда не занимались воинским искусством, однако с самого начала ваши советы оказались действенны», — заметил Джошуа Майсон. «Или мы чего-то не знаем? Ну, в детстве я сбегал из монастыря на полянку тренироваться, как и все мальчишки из прихода, простые упражнения, даже о магии не подозревал на тот момент», — ответил я. «Впрочем, есть у меня один вариант», — прикрыл я глаза, — «как удовлетворить всех». «Интересно», — император чуть подался вперед, демонстрируя свой интерес. «Во-первых, какую из сторон сейчас требуется больше всего?» «Утихомирить», — подобрал я правильное слово, — «народ, которому взор затмевает так называемая революция». «Сторону герцога Майсона», — кивком я указал на первого министра, — «или сторону герцога Лермана». «В идеале», — взял слово Джошуа Майсон, — «всех». «Идеала в реальности не существует», — заметил я, — «зато существует компромисс. И нам важно выяснить, что сейчас важнее, отвести народное большинство от возмутителей порядка, либо задобрить одного из герцогов». Повисла тишина, император вперился в меня изучающим взглядом, а Джошуа снова отвернулся к окну. Напряжение можно было резать ножом. «Что же», — первым нарушил молчание император, — «сейчас нам важнее убрать народное волнение, точнее то, что может спровоцировать еще большие беспорядки». «В таком случае, ответ очевиден», — дополнил речь императора Джошуа Майсон, — «но не слишком ли выгодно вам все это, наместник?» — спросил он у меня. «Выгодно что?» — переспросил я у Джошуа. «Волнение, революционная организация, именно она будоражит умы людей», — заключил герцог. «Тогда отвечу вопросом на вопрос, а смерть Сирилла V не была выгодна конкретно вам, или смерть Айры Клормейси и Рамейнальда на тот момент, означающая провал всех планов на тот момент еще живого первого принца, а смерть его жены?» — добил я старика. «В нашем мире люди умирают вследствие войн, вследствие дворцовых интриг, но, если искать людей, что получили выгоду от каждой смерти, наберется список в несколько тысяч имен. Сколько людей выиграли от смерти того же Сейра, от самой войны с городами-государствами, сколько людей выиграют от волнения революционеров. Многие дворяне их поддерживают из-за своих корыстных побуждений. Сразу видно человека военного. Говорите только правду», — заметил Алькус. «Знаете, почему я говорю вам лишь правду, ваше величество?» — спросил я. «Просветите, а больше некому. Многие дворяне выигрывают от создания движения революционеров. Это факт. После войны пяти сторон мы не только выжили, но и вышли победителями. Более того, империя захватила целое герцогство, старые дворянские семьи, те же сейлорды, хотят передел своих земель, дополнение своих старых владений. Революция – лишь ширма, реальная цель, как я считаю, под шумок убрать некоторых личностей», — сказал я. «Кто там главный революционер, точнее революционерка?» — «Бывшая генерал Южной армии Нилиса, мечница седьмого, а теперь уже и восьмого ранга. Ее просто используют, уберут некоторых людей, затем выбросят нам на съедение. Реальные лидеры восстания уйдут неопознанными, забрав себе до кучи еще и земли». «Интересный взгляд», — заметил первый министр. «В таком ключе мы не думали». «А стоит», — бросил я. «Хорошо», — подвел итог император. «Аксель Тенебрис, вы отныне герцог Найтусского герцогства империи Байтмур. А что касательно задабривания Лермана и его герцога Майсона», — кивнул я, — «у меня на территории герцогства есть 5 графств. Поселение Винный сад, полуночный порт, поселение Вела, предгорный город и пограничный городок. Так вот, пограничный городок я отдал своему адъютанту, Радиру Раилу, предгорный город, Тиану Балерону. У меня осталось еще 3 графства. Вашему племяннику я предлагаю Винный сад», — кивнул я Майсону. «А чтобы удовлетворить Лермана, надо отдать Лизе Сейлорд, Велу». «Я согласен», — кивнул герцог, — «но Вела не удовлетворит амбиции Лермана». «Ну так, вы же говорили, что он потворствует Сейлордам, в частности Лизе Сейлорд, героине Восточной войны с Заннами. Так вот, пусть она получит Велу», — улыбнулся я. «А то, что это не удовлетворит его амбиции, его же проблемы». «С вами опасно иметь дело», — восхитился император, — «довольно изящный тычок по носу. А что с полуночным портом?» — вспомнил он про 5 графство. «Опасно иметь дело с тем, кто может убить тебя щелчком пальцев, а со мной, зачастую, приятно иметь дело, если вы при этом не забываете, что у меня тоже существуют интересы. А насчет полуночного порта, моим детям надо будет где-то учиться править, они ведь будут детьми герцога». «Разумно», — кивнул император. «А насчет ваших интересов, осторожнее, герцог Тенебрис», — сказал император, ставя печать на указе. «Свои интересы у вас должны совпадать с интересами империи, иначе ваш род быстро обратится в пыль». «Я знаю, ваше величество», — склонил я голову, — «могу вас заверить, что мои интересы с интересами империи совпадают. «Вот оно как», — кивнул император Эль-Кустри. «Что же, идите, герцог Тенебрис, вы свободны и вольны вернуться на праздник. Скоро начнется бал, уверен, вы захотите показать достопочтенному собранию то, как самый гениальный генерал империи умеет вальсировать. Полагаю, ваша избранница нам тоже это покажет», — расплылся в улыбке император. «Ваше Величество», — в комнату влетел слуга. «Что такое?» — небрежно спросил император, тем не менее он выглядел взволнованным. «Там, вашего брата, Бироса отравили», — заявил слуга. «Что?» — взревел Алькус. «Ваше Величество», — позвал я его, — «дайте мне все ваше питье, какое есть, быстро». Император заторможенно протянул мне кубок, из которого пил. «Ты не слышал приказ герцога? Принеси мне вина», — прорычал он на слугу. «Воды, эля, пиво, все, что я обычно пью. Хватит и кувшина каждого напитка», — послал я фразу вдогонку, а сам хлебнул вино. «Не отравлено, конкретно это». Вне кабинета послышался топот и гомон. В кабинет влетел Гертум, а за ним Фрия и Дональд, ее верный адъютант. Спустя 2 минуты в комнате собрались все генералы. С момента завершения войны имперская армия произошла переформирование, точнее, у нас теперь только 4 генерала и 1 главнокомандующий. Генерал Севера, Аксель Тенебрис, маг 7-го ранга и просто душка. Это я. Генерал Востока, Арнарандас, граф одного из восточных щитов империи, обоерукий мечник, учившийся в Найтусе, воин 7-го ранга, был мускулистым и высоким мужчиной с белыми волосами и смуглой кожей. Защитник сирых и убогих, Арна имел гипертрофированное чувство справедливости и долга, что всегда возводил в абсолют. Генерал Юга, Фриана Валлир, зеленовласая, красивая, женщина с правильными чертами лица, 30 лет, могиня природы и настоящий маньяк битв. Рядом с ней стоял обладатель каштановых волос и зеленых глаз, Дональд. Генерал Запада, Альтус Майсон, черноволосый копейщик, с правильными чертами лица. На таких женщины прыгают, в прямом смысле этого слова. Внук и наследник Джошуа Майсона, герцога Майсона. По натуре, он такой же, как и его дедушка, прагматичный рационалист, но свое дело знает. Его высочество Бирос скончался, сообщил слуга, опасливо косясь на императора. «Сейчас слуги принесут все питье, его величество», — он обратился ко мне. «Нужно выяснить, какой напиток отравлен», — пояснил я присутствующим. «Так как отравился гость, по сути, проверять гостевые бочонки бесполезно. Я надеюсь, никто больше пил ничего», — просверлил я слуг. «Отлично. Сейчас главное — безопасность его величества. Не волнуйтесь, ваше величество, мы покараем их всех во имя справедливости», — провозгласил Арна. «Где эти революционеры?» — спросила Фрия. «Я так хочу, чтобы мои деревца выпили их жизни. То, что они устроили, демонстрирует их неуважение к нам», — проговорил Альтус, глядя на своего дедушку. «Будьте уверены, они свое получат», — Гертум обнажил меч, нервно озираясь по сторонам. «Я их всех убью. Да это настоящее сборище монстров». Внесли напитки, пиво, эль, вино, вода. Император предпочитал лишь одно, но самое лучшее. «Это», — выкинул я на стол императора, — «лист алого лотоса, универсальное противоядие, которое нейтрализует даже яд ногов с континента уродков. Если начну подыхать, запихнете мне в рот», — проинструктировал я присутствующих. «Мне в принципе не обязательно, мой организм способен переработать яд хоть в воду, хоть в мочу, хоть в кока-колу. Я начал с вина, а отличное вино пьет император, ничего не скажешь, вода тоже оказалась великолепной. Элли пиво свое дело сделали, я опьянел, хотя и быстро осушил зелье трезвости. Судя по всему, напитки его величества не травили, а яд медленного действия они не применят, так как здесь все время крутятся одни из сильнейших воинов, магов и так далее. Значит, они планировали устранить его величество иначе?» Пришел к выводу я, возможно, даже не Сигадн. Тело действовало на рефлексах, я переместился к стене и, активировав световой клинок, разрезал на несколько кусочков болта арбалета. Он смог пробить барьер вокруг дворца, пронесся у меня вопрос в голове. «Это обманка», — прокричал Гертум. Осколки арбалетного болта засветились. Взрыв, магия воды, водяной купол, магический щит, усиление выносливости. Официально я не владею природными преобразованиями воды и земли, а они лучшие для защиты в такой ситуации. Щит я выставил перед императором, а усиление выносливости с помощью атрибутной магии усилил всех присутствующих. Раздался взрыв, который поглотил всю комнату. «Дональд, где он?» — взвыла Фрия. «Меня это не волновало, император», — матерясь так, что у бродяги бы свернулись бы уши в трубочку, вылез из-под собственного стола. «Какой бы ни было цели у этой революции», — прокряхтел он, — «это слишком далеко зашло, разберитесь с ними». Я уловил присутствие на крыше здания. Окна кабинета императора выходили во внутренний двор дворца, арбалетный болт смог пробить несколько уровней стен, барьеры и сохранить убойную силу. Что это за оружие? Так, смутное ощущение, одна фигура двигается в сторону стрелка. «Я чувствую их», — сказал я. «Арна и Аксель, отправляйтесь за врагами, Фрея, я и Альтус, защищаем его величество», — принял решение Гертум. «Выполнять». Глава 12. Герцог империи, 2. Новогодний бал, 8. Прерванное торжество, 2. Выбежав из комнаты, мы уперлись в стену. В освещении была заметна дырка, которую пробил арбалетный болт. «Аксель, мое имя назвал прекрасный, мелодичный голос, в котором, тем не менее, играли тревожные нотки. Я обернулся и увидел Элиру Клорм рядом с внучкой кардинала Ролье. За ними начала собираться шушукающаяся толпа. «Что здесь происходит?» — спросил племянник Джошуа Майсона, Джошуа Майсон-младший. «Мы слышали странный шум, а слуги шепчутся о покушении на его величество и гибель его высочества Бироса. Так и есть. Подлые революционеры вероломно убили его высочество ядом и пытались убить его величество арбалетным. Заткнись, Арна!» — прервал я его, нашел время. «Когда это рассказывать, мы ведем преследование. Аксель, но, ты мешаешь, заткнись!» — прервал я его. «Итак, арбалетный болт смог пробить стену, что там за стеной?» — спросил я у слуги. «Малая гостиная», — ответил слуга, опасливо смотря на меня. «Там есть окно, выходящее на площадь?» — спросил я. «Да», — кивнул слуга, — «я покажу». «Этого не требуется». Я достал световой клинок и вырезал в стене круглый вход. «Нет необходимости открывать лишние двери, к тому же на них могут нацелить магию или другое оружие. Лучше создадим свои двери». Я деактивировал клинок и магией отшвырнул срезанный кусок стены. «Ваше превосходительство», — обратился слуга, — «должен сообщить, что туда влетела какая-то странная фигура, пару минут назад, во время шума». «Понятно, спасибо», — кивнул я. «Идем, Арна». «Как скажешь, Аксель». Арна обнажил свои парные мечи. «Я прикрою». Мы двинулись в комнату, стоило зайти в гостиную, как в нас полетели арбалетные болты. Опять стрелок, Арна отбил всех их ударной волной, пущенной с меча. «Откуда ведется огонь?» — спросил он. «Черт, магия молний, множественные цепные молнии. Я послал множество молний в арбалетные болты. Я не могу сосредоточиться, чтобы найти источник. Они слишком часто лупят. Это необычные болты. Магия огня, облако пепла. Вокруг нас распространилось огромное количество пепла. Фух», Арна вздохнул, но мечи не прятал. «Так, здание напротив, что это?» — спросил я. «Вроде театр», — сказал Арна. «Я был с отцом там пару раз, только он был закрыт год назад, после постановки некоторых обличающих и возмутительных пьес про его величество. Хэмэмэм, они там, судя по направлению выстрелов, нам просто надо пересечь площадь. Как мы это сделаем?» — спросил он. К слову, он мог идеально дышать в облаке пепла. «Все же одаренный воин. Пошлете свою магию, Ринбахингаку?» «Нет, тень имеет ограничение, не более 50 метров от оригинала, до театра метров 200, не меньше, пепел почти рассеялся, поступим нетрадиционным образом». «Это как?» — спросил Арна. «Если ты не можешь пройти к противнику напрямую, не обойти его и ударить во фланг, значит, мы должны создать проход самостоятельно», — спокойно сказал я. «А для этого магия молний, удар молнии». Я ударил молнией почти по своему месту, пробив несколько этажей. «Отлично», я посмотрел вниз и увидел, что пробил даже подвал. «Ну что, Арна, идете?» «Что бы вы ни задумали, я чувствую, что сегодня мы одержим победу во имя империи». Он спрыгнул, вслед за мной. Магия молний, удар молнии. В этот раз атака была полностью горизонтальной. Прямая молния ударила в землю, раздался грохот бурения, запахло горелой землей. «Я тоже помогу». «Навык, крученый удар двумя мечами», — проговорил Альтус, — «мечи засветились». Сорвавшийся удар напоминал конус, который также начал дробить землю. «Мира». Дональд приземлился рядом с девушкой, что перезарядила арбалет. «Император выжил, мне пришлось бежать». Аксель Тенебрис явно заметил что-то подозрительное в моем отношении. «Чтоб его Зельранат имел, этого Тенебриса», — выразилась розоволосая девушка среднего роста, обладающая стройной фигурой. «Что произошло в кабинете императора?» — спросила она у своего товарища. «Все как планировалось, Бирос подох, и мы попали в кабинет императора. Я попал туда с Фрией. Дональд вздрогнул от холодного взгляда Миры, но продолжил: как ты и просила, я встал напротив императора. Дальше, как я понял, ты выстрелила, но Тенебрис, какая сука из разведчиков утверждала, что он маг, это самый что ни на есть воин. Это он отразил арбалетный болт световыми клинками уродков. Мира сплюнула и грязно выругалась. А ведь сообщали, что он непростой маг. Нил-Лиса советовала присмотреться к Мира. Что такое? Спросил Дональда, смотря на своего товарища встревоженным взглядом. Преследователи, смотри. Девушка кинула своему товарищу подзорную трубу. Дональд, поймав трубу, начал в нее смотреть. Малая гостиная императора. Это же Тенебрис и Рандос. Хуже и быть не может. Два генерала идут за нами, процедил Дональд, сплюнув. Генералы? Плохо дело, хотя хорошо, что это не Фрея, кивнула Мира. Ты не понимаешь, Мира, обратился Дональд к девушке, может, среди них и нет Фреи, но они не менее опасны, особенно Тенебрис. Маг седьмого ранга, он ученик Айроса Огненного и один из самых гениальных полководцев этого времени, а второй, Арнарандос, один из героев войны с Заннами, он сильнее даже огненной бестии Лизы Сейлорд. «Справимся, или ты струсил, Дональд?» – ехидно спросил еще один голос. Обладательницей второго голоса была женщина с роскошными золотыми волосами, но самое выделяющееся в ее облике было наличие хвоста. Она была зверочеловеком, как можно было догадаться. В последнее время, из-за уничтожения родины зверолюдей Салкишем, многие зверолюди мигрировали в соседние страны. Король зверолюдей был последним, кто бросил вызов Салкишу, но змей смог его одолеть, используя силу магии тьмы, которую так ненавидели зверолюди, которые имели слабость, да такую, что даже повелитель боевых искусств, Лиар, король зверолюди, не выстоял. Впрочем, Дональд верил во что угодно, но только не в то, что Лионесса, как представилась звероженщина племени львов, была обычной крестьянкой. Уж слишком она любила роскошь. В империи Байтмур к зверолюдям относились плохо, хотя простой люд и терпел их, но аристократы рассматривали зверюшек только в роли игрушек для удовлетворения своих больных фантазий. Поэтому зверолюди стали желанными целями для вербовщиков революционной организации. Физически сильнее, чем люди, выносливые зверолюди стали отличными солдатами. Естественно, лидером восстания это встало в нервные срывы, ведь они договаривались с нацией, имеющей немного иной, не только вид, но и менталитет. Договор, к слову, был вполне успешным. Зверолюдям пообещали выделить территорию, правда не указали какую именно, а сами революционеры получили довольно сильных солдат. «Я убью их, этих генералов», — фыркнула Майн, достав многозарядный арбалет. «Получите», — арбалетные болты со свистящим звуком понеслись в сторону врагов. «Не может быть, они не люди, они все отбивают». «А я что говорил?» — воскликнул Дональд. «Они не обычные люди, нет, они даже не обычные маги и воины, генералы». Это совершенно иной уровень. Вдруг белая молния прочертила небосклон и ударила точно в императорский дворец. Раздался взрыв и поднялась пыль. «Что произошло?» – спросила Мира. «Я их не чувствую», – внезапно проговорила Лионесса. «Что бы ни произошло, я их больше не чувствую». «Как так?» – спросил Дональд. «Это же невозможно. Ты сама говорила». «Да знаю», – рыкнула львица. «Я говорю, что я их не чувствую, значит не чувствую. И что мы должны доложить Нил-Лисе?» Спросила Мира. «Это же провал». «Ну, мы убрали наследника престола», ответил Дональд. «Дурень. Он наследник, пока у Элькуса не родится сын. Его жена уже беременна, более того, Адда Бойт, назвала Мира имя императрицы, находится в нашей полной недосягаемости, в Эйлерсе, резиденции герцога Майсона. Это...» Вдруг воскликнула Лионесса. «В сторону». Зеленая вспышка просвистела в сантиметре от головы Миры, которая, последовав совету Лионессы, отпрыгнула в сторону. Все трое ужаснулись, увидев генерала Северной армии Акселя Тенебриса, рядом с которым стоял Арнарандос, генерал Восточной армии. Оба генерала стояли, изготовившись к бою. «Как интересно», — проговорил Тенебрис, — «так ты способна почувствовать Ринбахингаку», — обратился он к Лионессе, — «а ты, Дональд, интересно, что сделает с тобой та женщина, узнав о том, кем ты являешься?» «Думаю», — взял слово Арнарандос, — «Фрия иссушит его своими деревьями. Мы должны взять их живыми, Аксель». «Да знаю, знаю, Арна». От генерала Северной армии начало исходить ужасающая мана, но никто не мешает. Он нацелил на революционеров активированный световой клинок уродканцев, который отливал зеленым светом. «Нам отрезать им руки и ноги, Они ведь живы будут в таком случае, особенно если это сделать световыми клинками». Второй клинок выпорхнул во вторую руку генерала и тут же был активирован. «Хм-м-м», — протянул Арна, — «в этом есть смысл. Захватим их во имя правосудия». От генералов исходило невероятное давление. Мира, Леонесса и Дональд, девушки были воинами седьмого ранга, а Дональд шестого, но даже так, два генерала, которые также, маг и воин седьмого ранга, давят одним своим присутствием. «Нам нужна помощь», — прошептал Дональд на ухо Мире. «Знаю». Мира резко скинула арбалет и выстрелила в воздух огненным болтом. «Копать мы закончили, когда добрались до такой дистанции, на которой могло подействовать мое ринба. На самом деле, тень не имела таких ограничений, просто чем дальше она отдалялась, тем слабее становилась. На подпитку можно было отправить собственную ману, но перед боем я предпочел бы ее сохранить. Сейчас я смогу поменяться с тенью местами и переместить нас», — сообщил я Арна. «Тогда, чары, Ринбахингаку». Тень показалась и прошла сквозь землю, выпрыгнув на крышу театра. «Как интересно», — кивнул я. «Странный арбалет, такую конструкцию я еще не видел, исчерчен рунами и девушка, что им стреляет, розовые волосы». «Странный арбалет?» — спросил Дональд. «Наверняка это один из арбалетов, сделанных героем-созидателем, что жил в доминионе гномов. А девушка?» «Мира Свист, С-ранговый искатель приключений. Сейчас гильдия в упадке, вот она и связалась с революционерами. Кто там еще?» «Дональд. Я так и знал, что с ним что-то не так и... Это зверочеловек». «Что?» Она почувствовала Ринбахингаку. «Зверолюди обладают невероятным чутьем», — флегматично заявил Арна, «так что ничего удивительного. Но не таким же. Ее надо захватить. Я определенно должен выяснить всю подноготную. Перемещаемся, Арна». Я схватил его за руку, и обстановка перед нами быстро сменилась. Тоннель, который мы прокапывали с помощью молнии и силы Арна, исчез, явив нам усыпанное звездами ночное небо. «Как интересно», — сказал я. «Так ты способна почувствовать Ринбахингаку». Я посмотрел на красивую полульвицу-полуженщину. Золотые волосы не спадали на плечи, идеальная фигура и упругая грудь размера четвертого. «А ты, Дональд, интересно, что сделает с тобой та женщина, узнав о том, кем ты являешься?» «Думаю», — взял слово Арнарандас, — «Фрия иссушит его своими деревьями. Мы должны взять их живыми, Аксель». «Да знаю, знаю, Арна, я начал испускать ману вокруг себя, совсем не сдерживаясь, но никто не мешает. Я нацелил световой клинок в правой руке на революционеров, нам отрезать им руки и ноги, они ведь живы будут в таком случае, особенно если это сделать световыми клинками». Второй клинок выпорхнул в мою левую руку и тут же был активирован. «Хм-м-м», — протянул Арна, — «в этом есть смысл. Захватим их во имя правосудия». Было заметно, как они с трудом заставляют себя не бежать. Может, мы и равны им, но, как я уже понял, даже среди равных воинов и магов есть натуральные монстры. Сколько семиранговых воинов и магов можно найти в империи? Под сотню точно наберется, но сколько из них стало генералами? После реформы армии осталось лишь 4 генерала. Мы выделяемся по всем статьям даже среди тех, кто должен быть условно нам равен по силам. Вдруг, Мира, розоволосая девушка, вскинула арбалет и выстрелила в небо. Болт пролетел пару метров и взорвался салютом, рассыпавшись зелеными искрами. «И что вы делаете?» — спросил Арна. «Скорее всего, они позвали на помощь», — флегматично заметил я. «Слишком многое на себя берете. Вы ведь не думаете, что пока я нацелил правую руку, на котором было кольцо концентратор маны, помогающий магу творить волшебство, я все же снизошел до покупки концентратора, точнее купил его у гномов. Уж кто-кто, а они лучше всех делают такие вещи. Помощь будет добираться, мы вас просто не захватим. Магия огня. Огненный шар». Огненный шар сорвался в сторону зверолюдки и, осветив ночную мглу, полетел в ее сторону. Она подпрыгнула вверх и рубанула своими когтями по воздуху. В меня сорвалось 4 ударные волны. Зверолюди имели тела людей, лица людей, но в то же время все они имели хвосты, уши также были звериными. Более того, каждый зверочеловек мог превращаться полностью в зверя своего вида. Тьфу! Я сплюнул и одним ударом светового клинка отразил ее атаку. Активировав чары, я переместился ей за спину и попытался отрезать руку, но она увернулась. «Арна, я возьму на себя эту девицу. Она способна чувствовать Ринбахингаку, я хочу знать как». «Тогда на меня», — он задумчиво посмотрел на Миру и стоящего позади ней Дональда, — «эти двое». «Хорошо, понеслась. Я кивнул и активировал чары. Оказавшись за спиной львицы, я атаковал ей в спину, но она вновь ушла в сторону и создала ударную волну своими когтями. Магический щит. Удар пришелся в барьер. Магия молний. Множественный разряд. 5 молний ударило в сторону львицы с ошеломительной скоростью. Одна из молний попала ей в плечо. Ай, ты слишком невнимательна. Магия огня. Хаотичные шары. Магия ветра. Множественные вакуумные снаряды. Огонь, усилившись ветром, набрал огромную скорость. Раздался взрыв. Половина театра была снесена им. Поднявшаяся пыль с пеплом заслонили обзор. Чары. Ринбахингаку. Я переместился за спину. Магия молний. Шоковая терапия. Разряд молний сорвался с моей стороны и ударил львицу. А-а-а-а. Раздался крик в дыму. Напор я не ослаблял, пока не почувствовал, что тело львицы обмякло. Она потеряла сознание. Пройдя вперед, я нашел львицу. Ты полагаешься на свой нюх, я прав, ты по запаху смогла определить местонахождение тени, невероятный нюх. Но сейчас я смог его заблокировать, я присел на ее тело. Настоящий воин использует все органы чувств, а не только что-то одно. Леонелла, вскричал Дональд, тело которого было покрыто разнообразными ранами, генерал Арнарандас его не щадил. Предателей никто не любит. Не в ту сторону смотришь. Арна исчез и мгновенно оказался перед Дональдом. Генерал Империи отсек предателю руку с мечом и оглушил того, ударив гардой. Ты следующая. Он нацелил клинки на Миру. Уверен в этом, мой дорогой, Арна. Спросил насмешливый голос. Ты. Я перевел взгляд на обладательницу голоса. Зрелая женщина со смуглой кожей и белыми волосами. Ниллиса. Она держала огромный, двуручный меч, в одной руке, орудуя им, как пушинкой. Дело дрянь, заметил я, в столице сражаться с ней не самое лучшее решение. А, это же новичок, Аксель Тенебрис. Я Ниллиса, приятно познакомиться, улыбнулась она. Не могу сказать, что взаимно, заметил я. Как грубо, притворно улыбнулась она, ты же с дамой разговариваешь. Не меняй понятия, обрезал ее я, ты предательница. С предателями разговор короткий, я никого не предавала, прорычала она. Я клялась верно служить народу империи, а не горстке дворян. Тем не менее, именно им ты и служишь, или ты думаешь, что народу интересно что-либо, кроме пропитания? С издевкой спросил я. Не отвечай, тебе хорошо промыли мозги. Ладно, Арна, я встал с тела львицы, которая была без сознания, настала пора избить ее, вместе мы точно сможем. Хэмэмэм, задумчиво промычала Ниллиса, предлагаю разойтись с миром. «Сегодня же праздник, только отдайте моих людей», — попросила она с улыбкой на устах. «И я клянусь, месяц мы никого убивать не будем». «Ах ты», — вспылил Арна, — «то, что ты предлагаешь, невозможно по одной единственной причине», — «Ниллиса», — ответил я, — «мы не нация, мы армия, а в армии мир с врагом называется предательством. Сейчас мы изобьем тебя до смерти, а затем доставим императору». Как грубо, она изготовилась к бою. Не думай, что раз ты стала воином 8-го ранга, то одолеешь нас. Я уже побеждал 8-рангового, и все, что я могу сказать, вы такие же люди, как и мы, просто чуточку сильнее. Сколько пафоса, воскликнула она. Ну давай, покажи, чары. Ринбахингаку, я оказался за спиной женщины. Слишком наивно, она завела меч назад, чтобы отразить мою атаку. В это же время ее атаковал Арна. Не недооценивайте меня, она отбросила меня взмахом меча, я словил ее меч в жесткий блок световыми клинками, но ее физическая сила, это нечто. Ударная волна меня отбросила, оставив рану на груди. Массивный клинок переместился на Арна. Взмах меча и мой коллега также отлетел в сторону. Ну, что вы там говорили про то, что одолеете меня, когда вы собирались это сделать? Я встал, рана несерьезная. «До свадьбы должна зажить, сука. Я наконец понял, почему мне так горько стало. Ты мне костюм повредила. Ты хоть знаешь, сколько он стоил, и кто мне его выбирал? Убью». Глава 13. Герцог Империи. 3. Новогодний бал. 9. Прерванное торжество. 3. Встав со спины, я обнаружил, что мой превосходный дорогой, по всем статьям, костюм испорчен. Эта шлюха, Ниллиса, испоганила этот костюм. И это после того... Сколько часов я выбирал его, непростительно, убить. Аксель, обратился ко мне Арна, скрипнув костями, думаю нападать на нее без намерения убить, бесполезная трата времени и сил. Тогда нападем во всю силу, Арна, заметил я. Как же все-таки везет тебе, Ниллиса, обратился я к ней, будь здесь Гертум, ты бы уже давно кормила червей. Арно сорвался с места. Ниллиса встретила его выпады своим мечом, аккуратно, словно в мяч играя, отбила их. Магия ветра. Множественные вакуумные снаряды. Активировал я магию. Ниллиса, совершив пируэт, ушла с линии моей атаки. Арно продолжил ее преследование. Магия молний. Стрела. Я направил атаку точно ей в руку, когда она замахивалась, собираясь поймать Арно прямо в прыжке. Молния прочертила ночную мглу и пронзила ее плечо. Гррр. Зарычала, скорее от ярости, чем от боли Ниллиса. Арно в последнюю секунду извернулся из-под верной смерти и атаковал раненую руку. Ниллиса сменила баланс тела, подняв ногу и одним ударом отбросила Арно. Сражаться сразу с двумя генералами, такое себе удовольствие, сквозь зубы процедила Ниллиса, смотря на нанесенную моей молнией рану. Я вот не понимаю, вновь я начал разговор. Революционное движение, какого его значения с твоей стороны? Только не заливай мне чушь несусветную про благо народа, в твою бытность офицером тебя это мало волновало, с чего бы должно волновать сейчас? Спросил я. Чего вы хотите добиться? Неужели верите, что сможете осуществить задуманное? Гертум, Фрия, Арно, Альтус, Айрос. Я наконец. Вы действительно верите, что способны справиться хоть с кем-то из нас? И это еще надо учесть наемников восьмого ранга герцога Майсона. У вас нет шансов, и тем не менее, вы все равно, как я слышал, убиваете. Так в чем ваша цель? Ветер кружил лениво опадающие снежинки. Луна осветила площадь столицы. Женщина, стоящая перед нами, сильнее сжала меч. Тебе, человеку системы, не понять, резко сказала Ниллиса. Ты просто выполняешь приказы и все. Ради признания, денег и титулов. Я бы еще ответила, если бы такой вопрос задал Арно, но тебе. А чем я отличаюсь от Арно, Ниллиса? Я такой же генерал, такой же герой войны. Возможно, тем, что я бастард, на которого, порой, и свинья с предубеждением смотрит. Ну извини, таким уродился, улыбнулся я. А по части, ради чего я сражаюсь, то ты права, на все 100. Признание, власть, деньги, титулы. Все дерутся ради этого, мы, люди, любим вешать друг на друга ярлыки и каждый из нас алчит доказать, что лучше иного. Думаешь, ты другая, женщина, думаешь, прикрываясь народом, благом и еще чем-то ты отличаешься чем-то от нас? Нет, ты не скроешь свою натуру, человеческую натуру. Альтруисты существуют в нашем мире, но даже они не прочь погреться в лучах славы. А ты, больше желаешь славы, чем благо кому-либо. Заткнись. Прорычала она и бросилась в атаку. Уж кто-кто, а ты точно не имеешь права судить меня. Ну вот, ты ее разозлил, теперь доволен? Спросил Арно. Ну, мне плевать. Конечно плевать, я отпрыгнул, а Арно, встав на пути прыжка Ниллисы, заблокировал ее атаку. Не тебе же блокировать ее атаки. Общее усиление. Я направил безатрибутную магию в сторону Арно. Магия молний. Доспех молнии. Молнии, заискрившись, начали струиться по моему телу. Арно прыгнул навстречу Ниллисе. Клинки высекли сноп иск. Поддерживаемый моей магией Арно Рандо сначала наносить удар за ударом, но Ниллиса, пусть и с трудом, но блокировала его атаки. Арно, уклонившись от очередной атаки Ниллисы, попытался было нанизать ее на свои сабли, но был отброшен ногой бывшего генерала. Чары. Ринбахингаку. Тень атаковала Ниллису. Кха. Мечница отлетела. Я не давал ей шанса собраться с мыслями и начал, с помощью тени, избивать ее. Прием. Несокрушимая защита. Тело противницы на долю секунды озарилось светом. Удар тени пришелся ей в живот и не оставил и царапины. Ниллиса, злобно ухмыльнувшись, сорвалась в атаку. Прием. Разрубание небес. Арно скрестил сабли и выпустил крестообразную атаку. Ударная волна со противным свистом столкнулась с Ниллисой. Раздавшийся взрыв, должно быть, разбудил половину столицы. Когда пыль от атаки Арно осела перед нами, явилась невредимая Ниллиса. А ведь я вбухал в эту атаку половину жизненной силы, признался Арно. Надо было всю, малыш Арно, тогда бы ты оставил царапину. Вы меня разозлили, поначалу я не хотела использовать прием, но вы меня вынудили, можете собой гордиться, она улыбнулась. Было бы чем, злобно процедил Арно, испепеляя взглядом Ниллису. У тебя случайно не найдется свитка с заклинанием 9-го ранга, я слышал. При штурме Найтуса ты таким воспользовался, шепнул мне Арно на ухо. У меня ничего нет, ответил я, рассматривая нашу соперницу, я вообще-то на праздник пришел. Хорошо, хоть световые клинки всегда с собой ношу и кольцо-концентратор тоже. Тогда у нас маловато шансов, выразил опасение Эрна. «Закончили обсуждение тактики?» – спросила Ниллиса. «Мне это уже все надоело, мальчики. Пора бы вас убить, раз вы сами бросили мне вызов. Во имя справедливости, мы постараемся, чтобы тебе было как можно труднее», – заявил Эрна. «Эрна, давай сделаем так. Атакуй меня, я все устрою», – сказал я, во всю силу. «Хэмэмэм, надеюсь, ты знаешь, что делаешь», — сказал он. «И что ты собрался делать?» — ехидно спросила Ниллиса. «Мой прием — абсолютная защита, только воины более высшего ранга способны пробить ее. Чары. Ринбахингаку. Я создал тень рядом с ней. Тень едва коснулась ее тела, обменялась со мной местами». «Что?» — Ниллиса недоуменно смотрела на меня, держащего ее руку. «Чары. Ринбахингаку. Повторная активация чар. Такое частое активирование чар может привести к нежелательным последствиям, надо закончить все быстро». Меня с Ниллисой переместило, прямо перед атакой Эрна. Прием, разрубание небес. Эрна скрестил сабли и выпустил крестообразную атаку. Ниллиса подняла перед собой меч, забыв обо мне, чем я и воспользовался. Отпрыгнув подальше, в конце концов атака Эрна, не игрушечная и взрывается вполне по-настоящему, я сконцентрировал ману в кольце. Магия молний, кара молний. Сконцентрировав всю доступную мне магию, даже убрав доспех молний, я выпустил молнию точно в спину Ниллисы. Белая молния мгновенно осветила ночную мглу. Пыль, поднявшаяся от взрыва, заполонила площадь. Осевшая пыль явила миру Ниллису, раненую, из груди которой шла кровь. Тело было прострелено насквозь магией молнии. Кха, кха. Ниллиса упала на колени, сплюнув кровь. «Ты никогда не уклоняешься, даже не применяя прием, ты всегда ловишь атаку в лоб и также отвечаешь. Это твой стиль. И я предположил, раз уж твой лоб не имеет уязвимостей, то, что насчет спины?» — спросил я. «Твой прием делает тебя неуязвимой, но только одну выбранную твою сторону. Во время атаки Эрна, твоя спина была открыта. Как вы, кха!» — Ниллиса прорычала, сплюнув кровь. «Как вы посмели?» В небо ударил светлый столб жизненной энергии. «Убью! Всех вас я просто убью!» Эрна отбросила в сторону. Я, заметив это, переместил товарища к себе. «Это...» — проговорил Эрна. «Только не говори, что она была близка к прорыву на новый ранг». «Хорошо, не буду», — сказал я, наблюдая за бывшим генералом. «Нам надо срочно помешать ей. Если она перейдет на новый ранг, мы не жильцы. Даже если она с самого начала не будет знать, как пользоваться своей силой». «Да», — кивнул Эрна, и мы сорвались с места. «Я вас всех», — прорычала Ниллиса. «Это, Эрна, назад», — прокричал я. «Магия ветра, крылья». Я, применив магию, отлетел в сторону. Эрна тоже сориентировался и отпрыгнул. «Магия магмы, метеор», — раздался старческий голос. «Магмовый метеорит попал точно в Ниллису. Староват я для такого», — пожаловался Айрос Огненный. «Тем не менее, тебе пора на покой, старик». Из горящей магмы вышла невредимая Ниллиса. «А вот это плохо», — заметил я. «Айрос Огненный, Аксиль Тенебрис и Арнарандос. Три противника восстания, которых надо убить любой ценой». Ниллиса указала на нас своим мечом и во все стороны от женщины ударила жизненная сила. «Зараза», — проговорили мы хором. «Как же нам ее убить?» — продолжил я. «Она уже не та, что прежде. Воин девятого ранга, Ниллиса», — сказал Айрос. Ниллиса, вдруг, кашлянула кровью. «Черной кровью. Только не говорите, что», — сказал Айрос. «Цветок берсерка». «Цветок берсерка?» — спросил Эрна. «Особый магический цветок, пропитанный маной магии тьмы, переводит одаренного на следующий ранг, насильно, забирая определенное количество лет жизни. Количество лет жизни зависит от индивидуально одаренного», — сказал Айрос. «Она пожертвовала собственной жизнью, чтобы убить нас. Вот дура», — заметил я. «Какие цели стоят подобного? Утратить даже год своей жизни. Оно того не стоит. Разные люди, разные ценности», — философски заметил Айрос. «И вообще, разве ты не использовал похожую способность в бою с миром? Это было...» «Ладно, допустим, иногда это того стоит», — сказал я. «Она атакует», — прокричал Эрна. Ниллиса исчезла, сорвавшись с места. «Нет, нам всем, включая Айросу, показалось, что она будто телепортировалась. Я напряг все чувства, все ощущения и едва мог уловить блик ее артефактного оружия. Световой клинок оказался на пути следования вовремя, но меня отбросило. Взмахом меча, она раскидала нас троих и срезала театр, как травинку, вместе с идущими за ним зданиями. Гха, я пропахал площадь, но, все-таки, смог встать на ноги. Начну с тебя. Она, как палач, заносила свой огромный, двуручный меч на моего учителя. Не позволю. Айрос один из лучших людей этого мира. Чары. Ринбахингаку. Я обменялся с тенью, встав на ее место перед учителем. Огромная рельса, которую кто-то назвал мечом, была заблокирована световым клинком. Мышцы затрещали, сигнализируя о том, что даже с усилением магии я не смогу состязаться силой с Нилисой. И не мечтай меня пересилить, маг. Она надавила еще больше. Хруст костей и оглушительная боль. Моя левая рука была сломана простым столкновением. Она, победно ухмыльнувшись, занесла меч. Магия магмы. Великое извержение. Сконцентрированный снаряд магмы сорвался со стороны учителя, пролетев мимо меня, едва опалив и попал в Нилису. Удар замедлился. Ударом ноги я отправил свой световой клинок в сторону, а сам, поднырнув под все-таки случившийся удар и оказавшись перед противницей, атаковал ее световым клинком, попытавшись пронзить ее. Зеленый луч соскользнул по ее коже. «И что это было?» – ехидно спросила Нилиса. «Ты не знал? Я абсолютно неуязвима». Световой клинок вышел из тела бывшего генерала. «Неуязвима, верно?» – спросил Арна, держа мой меч. Судя по его положению, он пробил ей легкое. «Аксель, спасибо», — улыбнулся Арна. «Всегда пожалуйста», — вздохнул я, держась за свою сломанную руку. «Я...» Нилиса упала на колени. «Но как же так, кха?» Она сплюнула кровь. «Нет», — в ее голосе появились нотки решимости. «Я еще не убила вас. Я убью вас. Позже. Аксель, Арна», — прокричал наши имена Айрос. «Добейте ее. Поздно. Побег». Она достала свиток с черными символами. «А нет, только не это. Магия тьмы. Телепортация». Она направила свою силу в свиток, активируя его, и в то же мгновение исчезла. «Сука!» — выразились мы хором. «Этот свиток, я ими приторговывал на сторону, запечатав в нем возможность телепортироваться. Но, дело в том, что я могу заблокировать телепортацию, в свитках есть особый рунный конструкт, который могу активировать только я. Но для этого требуется применить магию тьмы, чего сейчас... конкретно, я сделать не мог. Я перманентно и так трачу ману на выпускание молний, дабы никто не догадался о моих чарах. Даже Айрос со своим магическим чутьем не может почувствовать магию тьмы, исходящую от Ринбахингаку. Или просто не хочет. Это провал? — задал вопрос Арна. — Не скажи, — покачал я головой, найдя глазами оглушенную мной зверолюдку и закинув ее на плечо. Нам приказали схватить их всех, а Нилисе приказа не было. Однако... «Казначей с нас шкуру спустит», — заметил Арна. «Мы тут все развалили», — сказал он, обводя взглядом обломки театра и распаханную от заклинаний площадь. «Их проблемы», — кивнул я, под смешок Айроса. «Мы свою задачу выполнили и даже перевыполнили». Сражение на площади столицы получило невероятный резонанс. Во-первых, в империи выпускали газеты и, хотя, гравюры на них были на любителя, но информировать просто о случившемся они вполне могли. Что и сделали. Официальная газета имперского правительства написала о столкновении революционеров в виде убийц, которые хотели убить самого императора и смогли убить его брата, Бироса, и двух генералов империи. В процессе сражения генералы смогли пленить убийц, а затем, с помощью Айроса Огненного, сразились с Нилисой, главой восстания, заставив ту отступить. «Как ни крути, провалом это не назовешь», — заметил Гертум на сборе четырех генералов, отложив газету. «Но его величеству этого мало. Он требует головы всех революционеров». «Ахахахахаха», — засмеялась Фрея, глядя на обмотанного Дональда, который с яростью смотрел на всех нас. «Слышал, Донни, его величество требует головы твоих друзей. Но больше всего я хочу снять голову той шлюхи, на которую ты меня променял. Как ты посмел меня променять на эту плоскодонку?» — с нескрываемой яростью спросила Фрея. «И это единственное, что тебя волнует?» — спросил Альтус Майсон. «Заткнитесь», — прервал нарастающий спор Гертум. «Главнокомандующий», — начал Арна. «Не беспокойтесь, мы покараем их во славу справедливости». «Хоть ты не начинай», — буркнула Фрея. «Ты что думаешь, Тенебрис?» — спросил Гертум. «А тут все очевидно. Настала наша пора контратаковать», — сказал я. «Именно это я и хотел услышать», — воскликнул Гертум. «Да, эти мрази устроили неприятный сюрприз, но теперь мы готовы. Я лично сниму голову этой мрази, Нилисы». Глава 14. Герцог Империи. 4. Новогодний бал. 10. Штурм. 1. Ночь. Звезды высыпали на ночное небо. Белый снег стелился по земле. Где-то вдалеке ухала сова, оглашая лесной массив своим голосом. Огромный трехэтажный особняк, вокруг которого светилось множество магических символов, стоял посреди леса. Патруль людей в темных одеждах совершал очередной обход вокруг здания. Штаб революционной армии находился под самым носом имперской разведки и, тем не менее, его так и не смогли обнаружить. «Говорят, император затягивает гайки», — сказал один из патрульных. «А главарь не чешется, а ведь мы потеряли наших лучших убийц, одних из лучших». «Так, придержи язык», — осадил его второй патрульный, как там говорит лидер. «Даже из поражения можно раздуть пламя победы. Вдобавок за такие слова Ниллиса тебя по голове не погладит», — сообщил ему третий. «Мы обязательно победим, план лидера уже запущен». «Хорошо, если так, ладно», — кивнул первый патрульный. «Нам остался последний сектор, тогда поспешим». Стоило патрульным сделать шаг, как перед ними появился человек. Он появился быстро, будто из ниоткуда. Зеленые глаза блестели в темноте, а сам он был одет в синий костюм, на плечах которого были погоны с семью золотыми звездами. «Это генерал», только и успел прокричать один из патрульных. Световой клинок зажегся в ночи, распоров брюхо патрульному. Снег приятно хрустел под ногами, хотя... Подойдя на расстояние в 5 километров к их базе, я набросил на всех нас заглушающие заклинания. Нас было пятеро, правда, невдалеке еще шла императорская гвардия, особое войсковое образование, состоящее из воинов и магов не ниже 5-го ранга. Гертум одел на себя свои доспехи, сделанные гномами из адамантита. Выглядел он и вправду устрашающе. Фрия и я накинули стандартную форму магов империи, со стороны она покажется парадной, но не стоит обманываться. Империя заботится о генералах. В ткань были заботливо вплетены все теми же гномами нити из адамантита. На самой одежде лежало столько зачарованной. Маги и сами любят нанести на свою одежду что-то эдакое, и я с Фрией не были исключением, напихав туда, по своему усмотрению каждый, все что нужно было. Альтус, одев за спину свое копье, предпочел средний доспех, окрашенный в алый цвет, цвет его семьи, герб Майсонов Цербер, сторожащий гору из золота на красном фоне. Арна, наоборот, одел доспех синего цвета, который больше олицетворял его с империей. По сообщениям наших шпионов, лидер восстания находится в особняке герцога Ларсена Лермана, сказал Гертум, обнажив меч, но тот утверждает, что этот особняк проиграл в карты. И ему поверили? Спросил я у Гертума.